Огонь на себя. О стрелке часов, на которые теперь все чаще и чаще взглядывал Штуб, вертелись, казалось, все быстрее по мере того, как приближался к вечеру этот длинный день. И хоть не всегда, посмотрев на циферблат, Август Янович замечал, сколько именно времени сейчас, он чувствовал. Надо торопиться, надо скорее, энергичнее. Секретарь принес из санчасти пакетик люминала и купил коньяк, на который денег Штуб призанял у Гнетова. Гнетову уже Август Янович сказал. «И дровни, пожалуйста, Виктор, пусть принесут в кабинет, не жалея. Мерзну я весь день». Он снял очки, протер их и, протирая, очень сощурившись, посмотрел на Виктора. Глаза его, как всегда без очков, казались беспомощными. «Если со мной, друг, ненароком что случится, а ты, как говорят, отделаешься легким испугом, — негромко сказал Штуб, — помоги Зосе. Их пятеро теперь, а ты, покуда не женатый. Ясно?» «Ясно, но не совсем», — задумчиво ответил Виктор. «Если с вами, то и со мной. Тут уж точно. Они нам обоим иджитсу пропишут. Но ведь ты только исполнитель. Это вы так обо мне думаете? Предполагаете, так и скажу? Тогда, Сережку, возьми Колокольцева за горло. Он тоже холостой. Жениться собрался, печально сказал Гнетов. Ладно, там столкуетесь. Дело не к спеху, сказал Штуб и вошел в кабинет, где Золотухин с недоуменным и растерянным выражением лица, откинувшись, читал в кресле. «Я думаю, вам в основном, Зиновий Семенович, все понятно. У вас есть маршалы, под командованием которых вы воевали. Они вас не отдадут. Это люди смелые, чистые, честные. Сегодня же вам надлежит ехать в Москву, немедленно, не откладывая. Знаете вы, разумеется, не от меня, а то семейству моему совсем придется худо. Короче, мало ли от кого. Я, покуда это все посильно придержу, сделаю все, можете поверить». Часы в углу с гулом пробили 6. Черт знает, как летело время. Золотухин все глядел на Штуба непонимающим взглядом. «По рюмке, — сказал полковник, — и посошок это будет, и за будущее. Я верю, Зиновий Семенович. Не могу не верить». Латышский акцент вдруг снова послышался в его русской речи. От небывалого волнения, что ли, или от того, что ему сдавило горло? «Холодный день сегодня», — неожиданно произнес он. «Очень холодный. Да, прохладно тут у тебя. Мы уже протапливаем. Штуб попросил. Посидите еще минуточку, прошу. Сейчас мне один документ доставят для вас. Он вам понадобится. Это в отношении гражданки Горбанюк и ее клеветнической деятельности. Это документ крепкий. Об него кое-кто зубы сломать может. Оказывается, как стало мне известно, еще в самом начале расследования по делу Полия вам звонок сверху был. Помните, что я тут будто бы беззаконно творю и бедную вдову мучаю? От Берия лично был звонок? Ну, помню, — угрюмо отозвался Золотухин. Ее работа. Вот сколь серьезно дама? Очень даже серьезно. Штуб вызвал Колокольцева, тот принес папочку. Вдвоем со Штубом Зиновий Семенович перелистал все 6 страничек машинописного текста, и дрожь омерзения пробрала все его крупное сильное тело. «Невозможно», — сказал он. «Человек способен на разное», — ответил Штуб, не без горечи в голосе. «И на очень высокое, и на очень низкое, на ужасающе низкое». И тогда нельзя жалеть, невозможно. Тогда нужно ампутировать гангренозный орган, чтобы не погиб весь организм. «Как у Устименко разговариваешь», — отметил Золотухин. А между врачами и чекистами есть кое-что общее, между хирургами и чекистами. Но Бодрастин твой, про Бодрастина Штуб ответил, что тому надо бы работать не по этой линии, хотя вряд ли в нынешних условиях такое мнение будет учтено. «Учтут», — с угрозой в голосе посулил Зиновий Семенович. «Я в партию не в день победы вступил, и раны мои еще с Деникинщины болят». Август Янович взглянул на огромного своего друга, взглянул чуть-чуть снисходительно и в то же время с завистью, чуть жалостливо и в то же время с надеждой, но ничего не сказал. Стрелки часов вертелись все быстрее и быстрее. Солдат принес охапку березовых дров, Штуб велел еще. Люминал был в кармане. Все шло отлично. И Золотухин весь раскалился перед ожидающим его сражением. Этот не попятится. Надо только еще жар ему наподдать. И огня полковник наподдал. Про смерть Богословского, про... Все собрание наветов, доносов и клеветы, прокраденное золотишко и платину, про похищенные по-лиевски, вывезенные от фашистов деньги, про Гебейзена, о котором Горбанюк писала с особым озлоблением. Вдвоем еще раз просмотрели они в подробностях составленную Колокольцевым памятную записку и обговорили, что тут главное, что второстепенное, и куда надо идти, как говорить, чего добиваться. «Ну, а ты-то сам, вдруг вспомнил Золотухин, тебе почему не поехать вместе, а?» Август Янович лишь улыбнулся на детскость такой постановки вопроса. «Обо мне речи нет», — опять с латышским акцентом сказал он. «Я списан в убытки. Я уже закрыт». Налил Золотухину и себе коньяку и позвонил на вокзал насчет брони сегодня на Москву товарищу Золотухину. «Да, мягкое место. Да, Штуб. Запишите, не забудьте». «Черт тебя знает, какая в тебе энергия», — удивился и даже улыбнулся, наконец, Зиновий Семенович. «Смотрю и диву даюсь. А я старый разведчик», — сказал Штуб. «У нас авралы бывали почище этих. Там ведь только что проще, семья не обременяет, а тут сам шестеро, огонь на себя посложнее». «Это какой такой огонь на себя?» «Бывали эпизоды на войне, предопределялись целесообразностью». «Ты мне что-то, Август Яныч, крутишь». «Теперь по разгонной», — ответил Штуб. «У меня еще дел много». «Ты, оказывается, петух?» «Могу, когда надо». «А нынче надо?» Они чокнулись стоя. Маленький Штуб и огромный Золотухин. Потом поцеловались первый раз за все время совместной работы. Потом Штуб, заперся, попросил на коммутаторе его ни с кем не соединять, снял китель и истово сознанием этой работы растопил свою огромную печь. Горе жгло ему грудь, но он скоро справился с этим. Он умел справляться со всем. И тяпу с тутушкой, которые как нарочно все время приставали к нему, он отогнал прочь. И Алика с его вечными разговорами. Он думал только о деле и о том, как бы достовернее все выполнить. Печь пылала, обдавая его пляшущими бликами. Верхний свет он погасил, шторы задернул, горела лишь настольная лампа. Протерев очки платком, он сел возле всего того хозяйства, которое нынче привез от Абакумова Бодрастин, и внимательно перечел резолюции большого начальства. Место, где надлежало стоять его подписи, было еще чистым. «Таким оно и останется до скончания веков», — подумал Штуб. «Именно таким». И написал предисловие к всему двухтомному делу. Короткое, сжатое, холодными словами, ледяными фразами, а в общем, пылающее ненавистью. Описал Горбанюк, но не столько ее, сколько то дело, которое с таким блеском закончил Колокольцев. Написал, перечитал, подумал, закрыв глаза, и еще приписал полстранички. Теперь тут все стояло на месте, все было расположено по нарастающей, каждая последующая фраза была сильнее и страшнее предыдущей, и подпись стояла как приговор. Штуб. Кому приговор? Все дела он сложил в сейф, ключи убрал в карман и выкурил еще папиросу. Курил он, как работал. Главное заключалось в том, чтобы не ослабла пружина. Было 10, когда он позвонил Надежде Львовне и спросил у нее, уехал ли Зиновий Семенович. «Да вот, как назло, все складывается», — ответила она. «И настроение у него прямо совладать невозможно. Злой? Ужасно. Это хорошо, что злой. Очень хорошо». «Я вас, Август Янович, не понимаю. У него ведь 20-го актив». «У всех у нас актив», — сказал Штуб. «Ну, доброй ночи». Дежурный по вокзалу подтвердил. «Да, товарищ Золотухин отбыл. Все в полном порядке. Место удобное, нижнее. Нужно было позвонить домой. Но на это у Штуба не хватило сил». «Не могло хватить». Уже с трудом, из последних сил, он постелил себе на диване постель, попросил дежурного не будить, даже если позвонит Москва. Разделся и прилег. В 11 он начал принимать люминал. 2 таблетки, через 10 минут еще 2, потом последние 2. Полежал тихо, выпил остатки коньяка, выбросил окурки в печь, полную головней, мерцающих синими огнями. «Пора?» «Странное слово. Пора», — подумал он. Повернув на несколько секунд выключатель люстры, он внимательно оглядел кабинет. Все было здесь в идеальном порядке, как он любил. Разве вот коньячная бутылка? Но и у нее была своя роль. Выпил где и крепко уснул. Выпил и печь закрыл раньше времени. Главное, чтобы истинные мотивы никому не пришли в голову. Во всяком случае, чтобы они не были очевидны. Теперь наступило время. Крепко вышагивая короткими мускулистыми ногами, на которых белели шрамы, та распроклятая мина, Штуб подошел к печке, открыл верхнюю дверцу, плотно насадил чугунную вьюшку и, убедившись в том, что сине-зеленые огоньки изогнулись в сторону кабинета, словно запросились к нему, захлопнул чугунную дверцу топки. Теперь зеленая изразцовая печь принялась за свою работу. Ей так было велено. Стрелки часов теперь словно бы притормозили, пошли медленнее. Или так казалось ему потому, что работа окончилась? Люминал путал мысли Штуба. А может быть, угарный газ делал свое дело? Окись углерода? Как его формула? СО? Так? Впрочем, какое ему дело до формулы? Последнее, о чем он думал, была целесообразность. Устименко, Щукин, Гебейзен, Сынян, Габай, Воловик, Нечитайло, жена Щукина, Митяшин, 9, он один. А Золотухин и Лосой? И еще он отогнал от себя Тутушку, чтобы она не видела все это безобразие. Тутушку, которая никогда не узнает. Угорел. С тем и доживут Тяпа и Тутушка свою жизнь. И Алик, и другой, как его, чужой, свой мальчик. Когда тело чтобы привезли в больничный морг на предмет судебно-медицинского вскрытия, доктора, сестры, санитары и санитарки садили саженцы. Каждому молодому деревцу аккуратная нора привязывала бирочку, а Митяшин, который все умел, точил заступы и командовал, как заправский садовник. И Саинян копал, и Нечитайло, и Устименко. Они даже пиджаки сняли. В этот день снова было тепло, и Варвара тоже пришла помочь. Сажая молоденький клен неподалеку от Ляли Щукиной, она попросила. Сказал бы Федор Федорович Устименко, что нельзя ему ворочить такой лопатой. Тяжело же. А Штуб лежал на оцинкованном столе один, закрытый простыней, и словно ждал.